изредка открывалась дверь в кабинет председателя. Вырывались стрекот машинок, бряканье счетов, и кто-нибудь выходил оттуда. Фотограф в белой панаме испуганно подымал голову и вновь задремывал. Вышедшего окружали уполномоченные репортеры, но он сердито или шутливо отмахивался. «Ничего не знаю, не знаю, господа!» Или «Ничего еще не известно, господа!» Однажды в дверь высунулось сердитое лоснящееся лицо в пенсне. «Уполномоченных Салеутской просят пожаловать в комиссию». Лена вздрогнула. На Алеутской живет доктор, у которого она была вчера и к которому должна идти завтра. Странно было думать, что этот доктор тоже избиратель. Лена прикрыла глаза рукой и тотчас же отняла руку и замученно и жалко посмотрела на Хлопушкину. Хлопушкина сидела неподвижно, глядя перед собой, точно выжидая чего-то. «О, завтра, завтра, боже мой!» — подумала Лена. Через некоторое время уполномоченные по Алеутской, молодой человек семинарского вида и девушка в черной шляпке, вернулись из кабинета. Их тотчас же окружили. «Что случилось? Вы узнали что-нибудь? Что, что?» «Нелепость какая-то. Говорят, количество записок превышает число фактических избирателей». «Что, я их сам писал, что ли?» — возмущенно говорил молодой человек, дрожащей рукой поправляя длинные семинарские волосы. «И намного превышает?» — спрашивал репортер, быстро записывая что-то в книжечку. «Ну, всего на две записки. Может быть, вы от усталости забыли отметить кого-либо в списках?» — догадывался кто-то. «Господи, я отмечала самым внимательным образом», — взволнованно поясняла девушка в черной шляпке. «Какая неприятность! Дело подсудное! Господи, неужели подсудное?» Девушка в черной шляпке заплакала и полезла в сумочку за платком. «Повод для кассации». В третий раз уже слышала Лена эти слова «повод для кассации». Точно выборы нужны были для того, чтобы обнаружить повод для их кассации. Дверь из кабинета распахнулась, и показался председатель избирательной комиссии. За ним кривенький старичок с синей папкой в руке. За ним виднелись еще какие-то вытянувшиеся и растерянные лица. Фотограф в белой панаме кинулся к председателю. «Где прикажете?» — начал было он. Но вокруг заклубились репортеры и уполномоченные, оттолкнули фотографа. Испутанный клубок людей, неся с собой председателя и рассерженно отбивающегося кривенького старичка с синей папкой, выкатился в коридор. Фотограф, подняв над головой аппарат, ринулся вслед, потерял панаму, подхватил ее на лету и исчез в коридоре. Из кабинета один за другим молча выходили люди с угрюмыми и сконфуженными лицами. Человек в потрепанном клетчатом пиджаке и черных брюках гармоникой, увидев Хлопушкину, радостно просиял ей крупными глазами и зубами. «Ну что, как?» — спросила она, замигав своими белыми ресничками, вставая ему навстречу. «Полная победа, Сонечка!» «Ну, конечно, кассируют», — сказал он вполголоса, склонившись к ней. «Пошли, пошли». И он, схватив ее за руку, увлек в коридор. Лена поднялась, не зная, идти ли за ними или еще подождать здесь. Но в это время из кабинета показался грузный старый геймер с налившимися кровью глазами, за ним еще более грузный и старый Солодовников. Еще кто-то. Гиммер был в пальто с котелком в руке. «Доигрались», — говорил Гиммер, злобно фыркая.